Мне не нужно говорить, что получит ваша цивилизация от возвращения к жизни специалистов целого космического корабля. Таких знаний, какие есть у них, нет во всех академиях вашей планеты, а, возможно, и всей галактики. Вот почему я считаю, что вам нужно делать свои дела, а мне свои. Как это ни печально, а Ану все-таки прав. Следовало действовать, и действовать быстро и продуманно. Ребята попрощались с Ану и стали карабкаться по склону карьера. За ними понуро брел Шарик, то и дело оглядываясь назад. За Шариком поковылял было и крокодил, но Ану остановил его. Не следует сразу выдавать то, что произошло. А крокодил вызовет лишний интерес у тех, кому до поры до времени не нужно знать ничего. И ребята, ради сохранения тайны, оставили крокодила вместе с Ану, а сами собрали пожитки, взвалили их на себя и поплелись домой. Неожиданно Вася остановился и решительно сказал: «Как хотите, а черную орхидею я возьму с собой». Он вернулся к машине и взял цветок. Даже в лесной, таинственной и тревожной темноте этот необыкновенный цветок светился необыкновенно теплым, ласкающим светом, и потому, должно быть, на душе мальчиков стало спокойней. Светало. Поблескивала зорницами приближающаяся гроза, и поэтому в лесу было тихо и жутко. Ребята прибавили шаг. Было уже светло, когда они добрались до опушки и увидели свой городок. Мирный, тихий, с редкими столбиками дымков, со снующими автомашинами и автобусами. «А где же наши грибы?» — невесело пошутил Юрий. «Придется что-нибудь придумать». «Придумаем. А потом?» «А что ж потом? Ведь здесь корабль и Ану. Что и кто нам может сказать?» «Все равно. Неприятно возвращаться после таких приключений и сразу начинать врать». «Ну а если ты сразу скажешь то, что произошло, тебе поверят? Так что иди и придумывай, почему мы не нашли грибов». Они расстались у Васиного дома, договорившись встретиться часов в 10, чтобы сразу идти в милицию и сообщить о своих необыкновенных находках. Вероятно, все произошло бы именно так, как они и предполагали, если бы не ряд обстоятельств. Прежде всего оказалось, что Васиных родителей дома нет. Они ушли еще вчера на плотину. Вот почему Вася отделался очень легко. Никто не поинтересовался причинами задержки и почему он пришел без грибов. Он поел и прилег отдохнуть. Труднее пришлось Юре. Бабушка прежде всего обрадовалась его возвращению. А потом, узнав, что грибов он не принес, возмутилась. «Да что же вы там делали столько времени? Шлендрали, шлендрали, а вернулись с пустыми?» Тут проснулись родители, и мама, конечно, немедленно набросилась на отца. «Вот видишь, к чему приводит твое воспитание? Мальчик пропадает неизвестно где, опаздывает и, главное, врет!» И хотя Юрий еще ничего никому не соврал, и значит имел полное моральное право возразить и даже обидеться, он промолчал, потому что понимал, в таком огромном деле, как их, настоящий мужчина обязан проявить терпение и выдержку. Отца заинтересовала фактическая сторона дела. «А почему вы пришли на рассвете?» «Честно говоря, вот этого варианта Юрий не продумал. Объяснения такого раннего прихода у него не было. Но, как всегда в трудных случаях, его немедленно выручила бабушка». «Да ты посмотри, что на дворе делается! Там такая гроза идет, такие ужасти!» «Грозы испугались», — строго спросил отец. «Не в том дело, что испугались, а в том...» «Да кто ж грибы в грозу ищет?» — опять вмешалась бабушка. «Они только через несколько дней после нее пойдут». Но отца не очень удовлетворило бабушкино объяснение. Он поморщился и, процедив сквозь зубы, струсил. Слегка шлепнул сына по затылку и сказал: «Приводись в порядок, скоро завтрак». Незадолго перед завтраком дом неожиданно вздрогнул. И вздрогнул так, что между досок потолка просочилась деревянная труха. Бабушка перекрестилась и с пониманием дела пробормотала: «Страсти-то какие, батюшки!» Над городом прокатился запоздалый ворчливый гром. Потом, когда все сели за стол, дом вздрогнул снова, и снова издалека докатились раскаты грома. И в то же время вдруг по каким-то непонятным законам все поняли: это был не гром, а нечто другое. Отец подумал и сказал: «По-видимому, взрывают перемычку плотины и заполняют водохранилище». Юрий насторожился. «Какую перемычку? Какое водохранилище?» Но спросить об этом не успел. Опять вмешалась бабушка: «Боюсь я этих водохранилищ. Вода в погребах поднимется, опять же, комары разведутся». «Да полно, мама», — улыбнулся отец. «Наоборот, климат станет мягче, водохранилище его смягчит». «Дай ты бог», — сказала бабушка, но, видимо, не очень поверила своему сыну. В это время дом задрожал снова. Издалека донесся не гром, а словно подземный гул. Казалось, он идет откуда-то из подземелья, тяжкий, могучий и непонятный. Всем стало не то что страшно, а скорее не по себе, тем более что в комнате стало быстро темнеть от надвигающейся грозовой тучи. За окнами пронесся первый порыв ветра, потом второй, третий. В коридорчике хлопнула дверь, вошел Шарик, которому совсем не хотелось в одиночестве встречать грозу. Грохотал гром, сверкали молнии, с шумом и с клёкотом лились потоки спорого теплого дождя. Постепенно светлело, и бабушка, приготовившись к самому страшному, облегченно отметила.